Глава 10. Оливия. «Дин!» — представляется мужчина, перекрикивая музыку. «Так вот ты какой, Дин!» — думаю я, скользя по нему внимательным взглядом. У него белоснежная улыбка, светлые кудрявые волосы, не спадающие на широкий лоб, и голубые глаза, смотрящие из-под густых бровей. «Оливия». Он протягивает руку, его теплая ладонь касается моей, и я чувствую легкий поцелуй на коже. По мне бегут приятные мурашки, и я немного вздрагиваю, ведь давно не ощущала мужских прикосновений. А он умеет эффектно представляться, понимаю я, улыбаясь ему. Дин показывает рукой куда-то вглубь заведения, намекая на то, что нам нужно продвинуться туда. Кивнув, следую за ним, продолжая осматриваться. Клуб кажется небольшим, но пройдя зал и дойдя до огромных арок, я понимаю, что там есть еще один зал. Мы шагаем по короткому коридору, оставляя за собой весь шум, а затем оказываемся в более впечатляющем помещении. Здесь звучит чарующий джаз. Меньше сигаретного дыма, свет приглушен, а столики отделены друг от друга небольшими перегородками. Прошу за мной. Мне приятно от галантности моего спутника, и я, прочувствовав атмосферу, витающую в воздухе, позволяю себе немного расслабиться. Дин увлекает меня вперед, и мы усаживаемся в самый угол, где весьма уютно. А что это за место? Интересуюсь я, снимая пальто, которое мужчина моментально подхватывает. «Это зал исключительно для VIP-персон», — объясняет он, задумчиво нахмурившись, вспоминая о пропуске, который дала мне Роуз. «Неужели она проводит тут свои встречи?» Задаюсь я вопросом, продолжая вертеть головой, и признаю. «Впечатляет». «Полностью с тобой согласен, Олли». Немного помолчав, Дин откашливается и мягко спрашивает. «Ничего, что мы перешли на «ты»?» Все в порядке». Повесив моё пальто на вешалку и усевшись напротив, мужчина протягивает мне меню. «Выпивку? Могу предложить отличный...» «Стакан воды для начала». Обрываю я его на полуслове, потому что мне кажется, что он слишком торопится. «Хорошо». Дин поднимает руку, щелкает пальцами, и через какое-то время к нам подходит официант. «Стакан воды и два мартини, пожалуйста», — делает заказ мой спутник. Отметив, что он самовольно заказывает за меня алкоголь, я вспоминаю слова Роуз. «Что ж...» Если она велела расслабиться и позволить поухаживать за собой, то пусть так и будет. Но только сегодня. Официант, послушно записав все в блокнотик, удаляется прочь и оставляет нас наедине. От переживаний у меня трясутся коленки. Я тихо вздыхаю, пытаясь собраться. «Что ж, Олли», — начинает Дин и, сложив руки в замок, смотрит на меня. «Роуз говорила, что ты ее самая лучшая подруга». «А мне интересно, на что она еще не успела тебе обо мне рассказать?» Она не все рассказала о тебе. Сомневаюсь, поскольку это тогда была бы не Роуз. Мужчина улыбается мне в ответ. Кажется, она отлично его подготовила, выдав ему все, что может пригодиться для того, чтобы я почувствовала притяжение. Она всегда употребляет это слово, когда говорит о парах. Звучит немного глупо. Размышляю я, опуская глаза и начиная изучать матовое покрытие стола. Да брось, Роуз замечательная. Я предполагаю, что она также и обо мне поведала многое. Дин выгибает бровь, делая вид, что ему интересно. Я не знаю, что ему ответить, но ситуацию спасает официант со стаканом воды. Господи, как же хочется пить. Я делаю большой глоток и все же отвечаю. Ровно столько, сколько известно тебе самому. То есть ничего. Бинго. Мы оба улыбаемся, уловив оценивающий взгляд, которым он скользит по моему телу, и от растерянности поджимаю губы. Мне крайне неловко находиться наедине с совершенно незнакомым человеком. «Ты часто ходишь на такие свидания?» «Нет, сегодня впервые». «Ой, то есть начинаю я и запинаюсь, отчетливо чувствую, как от смороженной глупости наливаются румянцем щеки. На свидание я и раньше ходила, но свидание вслепую у меня впервые». «Оу!» — восклицает мужчина и облизывает свои тонкие губы. «Значит, я первый, кто вслепую с тобой встретился». «Господи, я же только сказала, что впервые на таком свидании. Что за глупые переспрашивания?» Я старательно улыбаюсь и соглашаюсь. Ну, типа того. Тогда ты очень многое сегодня приобретешь. Неожиданно рука Дина скользит через стол и дотрагивается до моей. Не понимая, как реагировать на его жест, я суматошно хватаюсь за стакан с водой. Он слишком быстр. Слишком. Бьется в моем сознании мысль, не лишенная доли паники. Что ж, Оливия, ты работаешь под Роуз? Под Роуз? Это как? Дин с виду кажется достаточно умным парнем, но то ли это из-за алкоголя, то ли я в нем ошибаюсь. Слегка нахмурившись, определяю я, но вслух говорю. Мы работаем с ней в одном издательстве. Она в отделе сентиментальных романов, а я в отделе остросюжетной литературы. О, так значит, ты редактируешь книги о маньяках? Ну, не только такие. Их огромное количество, и все они разные по темпераменту. Ого, а я и не знал. Нет, мне явно не кажется, что Дин тупенький. Ведь все так хорошо начиналось. С огорчением, думаю я, слегка разочаровавшись в собеседнике. Мы многого не знаем в этой жизни. Любопытно. Чего не знаю я? Наверное, ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Возможно. Дин разводит руки в стороны и облокачивается на спинку кресла, выпячивая вперед грудную клетку. Это что, какой-то намек? Размышляю я, не до конца понимая его поведение. Впрочем, наш диалог быстро прерывает официант, который приносит спиртное. «А чем ты занимаешься?» — спрашиваю я, делаю глоток мартини и ощущаю, как алкоголь ударяет в голову. «Я журналист», — отвечает мужчина. Услышав это, я едва не выплёвываю все обратно в бокал, однако стараюсь не показывать своего удивления, мысленно проклиная себя за то, что не удосужилась спросить Роуз, кто он такой и чем занимается, торопливо соображаю. Мне ведь требуется реагировать на его слова быстро. «И в какой газете ты работаешь?» «Крейген Таймс». «Приехали». Роуз решила познакомить меня с тем, кто работает в самой популярной газете. Приходит ко мне понимание, которое не очень-то радует меня. Очень впечатляет. Да, я горжусь своей работой. И какие статьи ты пишешь? Я пока не пишу статьи. Я только перешел туда, поэтому сейчас у меня испытательный срок. На душе становится легче. Слава богу, он всего лишь стажер. Я делаю еще один глоток мартини и постепенно прихожу в чувство. А в какую редакцию метишь? Хотелось бы что-нибудь скандальное. К примеру. Ну, там писать, скажем, о знаменитостях, рыться в их грязном белье и открывать всему миру их тайны. Ты понимаешь, о чем я? Безусловно. Как же он мало знает о писательстве. Впрочем, пусть даже он и глуповат, однако его целеустремленность раскрывается во всей красе. Продолжаю размышлять я, окидывая мужчину более внимательным взглядом. Ливия, разреши задать тебе вопрос? Начинает Дин, выжидающе смотря на меня. «Ну, попробуй». Неожиданно ко мне приходит осознание, что я заигрываю с ним. Алкоголь расслабляет меня, дает волю чувствам, и мне, черт возьми, действительно хорошо. «Какие мужчины тебе нравятся?» Вот такого вопроса я точно не ожидала. Сделав третий глоток и отбросив все сомнения, отвечаю. «Мужественные, чуткие, знающие, чего хотят от жизни». «И такой тебе уже встретился?» Пока что... «О, приветики-пистолетики!» Вздрогнув от голоса, раздавшегося возле моего уха, я поворачиваю голову и вижу Майкла. Мое сердце стремительно уходит в пятки и колотится, словно бешеное. «Какого черта он тут забыл?» Мысленно возмущаюсь я и, машинально дернувшись, перевожу взгляд на Дина, который тоже находится в замешательстве. «Я присяду, да? Давай подвинься», — командует Ким, нависая над нами. Его рука упирается мне в плечо, отталкивая меня. Мужчина плюхается за наш столик и интересуется. «Как делишки?» Мы молча смотрим на него. Ведет он себя просто ужасно. Майкл пьян, на его лице красуются фиолетовые гематомы. Настигший меня страх вмиг развеивает все действие спиртного. «Что вы тут делаете?» Строго интересуюсь я. «Отдыхаю, как и ты, Олли!» восклицает он, демонстративно обводя зал стаканом с виски. «Так вы знакомы?» — удивляется Дин. «Да», — заплетающимся языком подтверждает Ким, тут же отпивая алкоголь и уточняет. «А что?» «Чувак, мы тут заняты». «Чем же?» На глазах у Майкла темные очки, которыми он, по всей видимости, старается скрыть свои фингалы. В воздухе нарастает напряжение. Его омерзительное поведение растворяет все мои надежды на то, что в этот вечер мне удастся расслабиться. «У нас свидание, и ты тут лишний». «С кем это у тебя свидание? С этой, что ли?» Мой подопечный указывает на меня пальцем, издавая при этом короткий смешок. «Да, с ней». «Пф!» — фыркает Ким, брызжа слюнями. «Не смеши. Эта трудоголичка, кроме своей работы, никого не полюбит». «Чувак, ты явно перебрал с алкоголем». Дин нервничает, совершенно не зная, как избавиться от непрошенного гостя. «А вот и нет». Майкл, допив содержимое стакана, со стуком опускает его на стол. «А вот и да. Давай, старина, тебе пора». Мой компаньон встает с места и уже хочет схватить Кима за плечо. Но тот уворачивается и вдруг приобнимает меня за талию и наклоняется ближе. «Трудоголику нужно работать, а не прохлаждаться». шепчет он мне на ухо. Его влажные губы так близко, что я едва могу подавить рвотный рефлекс. Скотина. Что он себе позволяет? Чертыхаюсь про себя и цежу сквозь зубы. Майкл, будьте добры. Уйдите. Нетушки. Бросает он и отрицательно качает головой. Чувак. Все еще пытается достучаться до него Дин. Давай вали отсюда по-хорошему, пока я тебя не накостылял. Ким никак не реагирует на эти слова. Его внимание приковано ко мне. Вам не стыдно? Вырывается у меня. «Стыдно, когда видно!» Показав мне язык, мужчина протягивает руку к моему бокалу с мартини и вмиг опустошает его. Я не могу пошевелиться из-за того, что он прижимает меня к себе. Дин вдвое мельче, чем Майкл, поэтому, когда он касается плеча Майкла, тот даже не чувствует этого. «По-хорошему, прошу, вали отсюда!» «Повтори!» «Ну ладно, ты сам напросился!» Дин замахивается на Майкла, но тот будто знает все его действия наперед. Отпустив меня, он быстро откидывается на спинку кресла, тем самым уворачиваясь от удара. Не успев и глазом моргнуть, я вижу, как Дин оказывается на столе, а над ним стоит Ким и впивается руками в его горло. «Повтори!» Мне даже на долю секунды кажется, что Майкл трезвеет, и все происходящее — просто какой-то розыгрыш. Трепыхаясь под сильной хваткой соперника, Дин пыхтит и что-то бурчит, но Киму словно наплевать. «Отпустите его, Майкл!» — выкрикиваю я, вскакивая с места. «А тебе что, жалко эту соплю?» Взглянув в глаза Дину, который просит о помощи, я понимаю, что мне нужно сию же секунду что-то решить. Позвать охрану? Но никто и глазом не повел, когда началась их драка. Значит, здесь это разрешено, поэтому никто не вмешивается? Нет, план с охраной не подходит. Придется пользоваться старыми методами. Я делаю глубокий вдох и прямо спрашиваю. «Майкл, что вам нужно?» «Ничего, я просто веселюсь». Он все еще прижимает Дина к столу, отчего тот уже начинает краснеть. «Майкл, вы задушите его! Отпустите немедленно!» «Ну ладно, ладно!» Ким отпускает соперника и демонстративно поднимает руки вверх. «С тобой все в порядке?» — уточняю я, взглянув на Дина и не зная, чем ему помочь. «С тобой все в порядке?» — передразнивает меня Майкл, жестом подзывая официанта к себе. «Я живой, Оливия!» — откашлившись, говорит мужчина и продолжает. «Спасибо за заботу». Поджимаю губы, не понимая, как поступить дальше. Наше свидание явно испорчено. Аким так и не проявляет никакого желания уходить. Сделав заказ, он плюхается напротив меня, вольготно занимая место Дина. Что ж, наверное, нам пора. Встав с кресла, я направляюсь к выходу, но чувствую, как чья-то сильная рука дергает меня назад. Мгновение, и я уже сижу на коленях у Майкла. Я тебя не отпускал, Кларк. Да какого хрена он себе позволяет? Возмущаюсь я и восклицаю. Отпусти, свинья! Отвесив со всего маху ему пощечину, я ощущаю, как ладонь вспыхивает огнем. Впрочем, лицо мужчины остается бесстрастным, словно он ничего не замечает. Он что, сделан из железа? Задаюсь я вопросом, недовольно потирая ушибленную руку. Ладно, это я заслужил. Соглашается Ким и тянется за алкоголем. Дин стоит рядом неподвижно, но не пытается ничего предпринять. Так и не поможет мне? Вот урод! Переключив на него свое внимание, мысленно восклицаю я. Дергаюсь и пробую справиться самостоятельно, громко требуя «Отпустите!» «Да ладно тебе, весело же время проводим». «Ничего не весело!» Я пытаюсь вырваться из его рук, но меня как будто забетонировали на его коленях. «Откуда вы знакомы?» Искоса посмотрев на нас, любопытствует Дин. «Я ее босс», — с гордостью заявляет Майкл. «То есть вы владелец издательства?» «Лучше!» Журналист заинтересованно присаживается напротив нас и уточняет. «Кто же тогда?» «Я писатель. Тот самый Майкл Ким. Олицетворение новой литературы». «Да ладно. Вот чувствовал же, что лицо знакомо». «О, боги, только не это. Если ему хватит ума, он принесет утром отличную статью, которая разойдется как горячие пирожки. Твою же мать. Я снова пытаюсь встать, но мне предсказуемо не позволяют этого сделать». «Мое лицо нельзя спутать ни с чьим другим». «Мой косяк». Пока мужчины общаются, я тщательно продумываю план побега. Мне всего лишь требуется, чтобы Майкл отпустил меня, тогда от него удастся сбежать. Нервы на пределе. И от этого я чувствую тошноту. Оглядываясь по сторонам, вдруг замечаю, что официант тащит к нам целый поднос с алкоголем. Для чего это? Непонимание смешивается у меня с некоторой долей опасения. «Выпивка за мой счет», — объявляет Майкл, заметив мой взгляд. «Как благородно», — фыркаю я в ответ. «А отпустить меня не хотите?» «Я подумаю над этим». «Майкл, значит, Оливия ваша ассистентка?» Она мой персональный редактор. Как собачонка, которая вечно у ног хозяина. Интересно, а можно взять у вас интервью? Валяй. Вот хам. Меня распирают злость и обида от оскорблений, которые так небрежно роняют мой адрес Ким. Майкл же, взяв стакан, делает очередной глоток, и я ударяю его по ладони, переводя внимание на себя. «Алло! Отпустите меня!» Алкоголь проливается на его рубашку, отчего Майкл фыркает и еще сильнее сжимает меня в своих руках. «Служанки слова не давали». Пискнув, я стараюсь подловить момент, чтобы вырваться из его крепкой хватки. «Да отпусти ты ее! Она же, бедная, вся уже извелась!» замечает Дин, вспоминая наконец-то обо мне. «Думаешь, собачонке стоит дать выйти на волю?» «Я не собачонка!» рычу в ответ, колотя руками по его плечам и все еще надеясь, что он отпустит меня. «Горячая у вас, Оливия?» «Очень. Подбери слюни. Тебе даже кусочка не достанется». «Да хватит надо мной издеваться! Я вам не вещь! Вы так разговариваете, будто меня тут нет! Какие же вы хамы! Немедленно отпустите меня!» Майкл, на удивление, действительно отпускает меня. Почувствовав свободу, я быстро направляюсь к вешалке за своим пальто, даже не оглядываясь назад. Мне не терпится убежать из этого места. Подойдя к темному коридору, отделяющему один зал от другого, я уже собираюсь нырнуть в него. Но меня останавливает охранник. «Вернитесь обратно», — велит он. «С чего вдруг? Я хочу уйти отсюда», — огрызаюсь в ответ. «Вам не разрешено покидать помещение. Прошу пройти обратно к столику». «Да что это за место, где запрещают посетителям покидать заведение?» Ярость кипит во мне. Меня бесят все, кто находится в поле моего зрения. «Вам не разрешено покидать помещение», — монотонно повторяет мужчина. «Прошу пройти обратно к столику». «Ты что, робот?» — взрываюсь я. «Никак нет, мэм». «О, боги! Кто запрещает мне выходить?» «Я!» — слышится голос, который мне хочется поскорее забыть. Обернувшись, вижу еле стоящего на ногах Майкла, который ехидно улыбается. «Я!» Сделав глоток из стакана, он притягивает меня за рукав к себе и заканчивает. «И еще раз я!» «Да вы на ногах еле стоите. Какого хрена вы устроили тут цирк?» «Цирк — это твоя жизнь, глупышка». Ким тащит меня обратно к столику, где Дин уже напевает какую-то песню. «С возвращением, прекрасная леди!» Увидев меня, восклицает он и делает шутливый поклон. «Я не хочу сидеть с такими свиньями, как вы. Майкл, чтоб тебя, прикажи, чтоб меня выпустили!» «Я не слышу, что ты там бормочешь». В итоге мне все же приходится сесть рядом и наблюдать, как эти двое обсуждают все на свете, при этом совершенно не замечая меня. Проходит примерно полтора часа, когда Дин уже практически засыпает на столе в своих слюнях, а Ким вдруг решает одуматься. «О, ты еще тут?» — интересуется он, удивленно смотря на меня. «Я ужасно зла из-за происходящего. Больше никогда не соглашусь на уловки Роуз. Это же надо — пойти на чёртово свидание вслепую», — размышляю я, мрачно разглядывая мужчину. «Вы заперли меня. Где мне еще быть?» «А, точно». Допив последний бокал, Майкл поворачивается ко мне. «Что с лицом?» — спрашиваю я у него. «Долгая история». «Но я теперь точно никуда не тороплюсь». «А как-нибудь потом расскажу. Вообще, на какой хер ты сюда явилась?» «В смысле?» «Я спокойно отдыхал. И тут ты нарисовалась. Зачем? Не успела занять пост главного художественного редактора, как уже следишь за мной?» «Поздравляю, ваша самооценка только что пробила потолок». «Она давно его пробила, глупышка». Мы некоторое время молчим, просто пялись друг на друга. Я смотрю на Майкла и не понимаю, откуда у него такой паршивый характер. Высокомерие и завышенная самооценка, без всяких сомнений, опережают его на пути к славе. «Мне кажется, нам пора». Не выдерживая тишины, замечаю я. «Мне тоже так казалось, пока она не ушла», — задумчиво отзывается Майкл. «Вы о ком?» «О своей жене, глупая». Он снимает очки и смотрит на меня. Под глазом у него красуется фиолетовый фингал, который, по всей видимости, завтра разрастется еще больше. Почему-то у меня вдруг появляется сочувствие к нему, и я, сама того не понимая, интересуюсь. «Ты любил ее? «Наверное». «Почему тогда расстались?» «Ради детей». «Что ж, Роуз права. Майкл и впрямь был женат». Мысленно отмечаю я, потупившись и разглядывая матовую столешницу. И в то же время меня ошарашивает его откровение. Для чего он это рассказывает, если все хранит в тайне? Мне не хочется ворошить его прошлое, но сопереживание оказывается сильнее. Паршиво, наверное. «Я просто скучаю по детям». «Сколько им?» «Уже по 4 годика. Близнецы, мальчики. Мужчина отводит взгляд и снова надевает очки. Его слова заставляют меня задуматься и пересмотреть свое отношение к нему. Однако, решив, что, скорее всего, в нем играет алкоголь, и завтра все встанет на прежние места, я осмеливаюсь спросить у него о том, что волнует меня больше всего. «Почему ты вчера подвез меня?» Ким будто не слышит меня, и даже сквозь его очки вижу, что он залипает в одну точку. «Ладно», — говорю я и поджимаю губы, поскольку понимаю, что мой вопрос неуместен. «Нам и правда пора». Встаю с кресла, но меня останавливает голос Майкла. «Не задавай вопросы, на которые и так знаешь ответ». «Хорошо». Ничего не понимая, соглашаюсь в ответ и пожимаю плечами. Поднявшись на ноги и качнувшись, он слегка задевает меня. Я вызову такси. «Не нужно. Я сам поведу». «Ещё чего. Не хватало еще сегодня твоей смерти». «Ах ты, заботливая собачка». «Иди в жопу!» — бросаю я, резко разворачиваюсь и направляюсь к выходу. Майкл, шатаясь, волочится за мной. Мы выходим из бара, и я с жадностью делаю глоток свежего воздуха, и мне становится легче. Мой спутник прислоняется к стене рядом со входом и закуривает. «Говори адрес», — требую я. «Мы едем к тебе», — равнодушно сообщает он. «Чего?» — возмущенно переспрашиваю у него, в который раз за вечер удивляясь этому человеку. «Твое бунгало ближе моего. Мы едем к тебе». «Еще чего? Нет уж, называй свой адрес, иначе я оставлю тебя тут в одиночестве». «Да пожалуйста». Майкл разводит руками, изображая клоуна, который кланяется зрителям после выступления. «Ну, вылитый индюк», — думаю я, на мгновение прикрывая глаза и стараясь немного успокоиться. Мне хочется позвонить Маргарет и попросить о помощи, но потом приходит мысль, что эта идея будет самой глупой в моей жизни после грёбаного свидания вслепую. Поэтому я мирюсь с его просьбой. «Хорошо, мы едем ко мне, но спать ты будешь в гостиной». «На месте разберемся, кто где будет спать». Ким совершенно не стоит на ногах. То ли от того, что перебрал, то ли усталость берет над ним верх. Или же все сразу. Бросаю я на него недовольный взгляд. Когда я ловлю такси, он с трудом до него доходит. Усевшись на место, начинает что-то бурчать себе под нос. Я решаю сесть с ним, чтобы контролировать его поведение. До моего дома минут 15 езды без пробок. И все это время Майкл молча смотрит в окно. Внутри меня же борются два демона, каждый из которых жаждет поступить по-своему. Один упрекает меня за то, что я согласилась на просьбу Майкла, и теперь придется ждать до утра, а второй оправдывается тем, что сочувствие — лучший ключ к взаимовыгодной сделке. Пока я размышляю на эту тему, такси подъезжает к моему дому, и выбора уже не остается. Кое-как вытащив из машины Кима, я впихиваю его в дом и слегка расслабляюсь. «Ну и безвкусица», — заявляет мой гость, оглядываясь вокруг. Несмотря на опьянение, он не теряет способности извить и оскорблять меня. Вздохнув и закрыв на это глаза, я веду его в гостиную и сообщаю. «Это твое место на ближайшие 6 часов». «Благодарю вас, о юное создание. Спасибо, что не всю жизнь мне тут торчать», — поясничает мужчина, взмахивая руками и чуть не падая. Фыркнув в ответ, наливаю ему стакан воды и впихиваю его ему в руку. Поморщившись, он сразу же его выпивает и бормочет. «Даже вода провоняла безвкусицей твоего бунгало». «Не нравится — выметайся», — парирую я, приподнимая брови. «Понял, мэм. Молчу, как могила». «Сиди тут. Я принесу тебе одеяло». Майкл кивает, снимает очки и ложится на диван, словно показывая, что он послушный мальчик. «Господи, свалилось же горе на мою голову!» — удрученно восклицаю я. Поднявшись наверх и взяв из шкафа одеяло, возвращаюсь в гостиную, где мой гость уже сладко посапывает. Аккуратно накрываю его одеялом и на долю секунды задерживаю на нем взгляд. Когда Майкл спит, он мне нравится больше. Тихий, спокойный, беззащитный, думаю я. А потом, опомнившись, трясу головой. Неожиданно ко мне приходит мысль, что лежащий передо мной человек совсем не такой, каким его хочется видеть. Вздохнув, я выключаю свет и выхожу из комнаты, мечтая о горячем душе. Поэтому прямиком направляюсь в ванную. Когда я захожу под воду, ее теплые струи нежно ласкают мое уставшее тело, унося прочь все заботы. Аромат ванили, исходящий от намыленной мочалки, успокаивает меня. Я прокручиваю в голове события прошедшего дня. И мне даже не верится, что внизу лежит и тихо сопит на моем диване побитый Майкл Ким. Почистив зубы и укутавшись полотенцем, захожу в свою комнату и вижу, что мужчина перебрался ко мне в постель, а его вещи разбросаны на полу. Потому что решил, что может делать здесь все, что захочет? Поражаюсь я. Быстро метнувшись вперед и переодевшись в ночную рубашку, бужу его, чтобы выгнать ко всем чертям. «А ну вставай с моей постели!» Требую я, колотя кулаками по накачанным мышцам этого наглеца. «Нет», — бурчит он в подушку. «Кому, говорю, вставай!» Неожиданно рука Кима дергает меня к себе, и я мигом оказываюсь рядом с ним. Его глаза по-прежнему закрыты, а он, прижимая меня к груди, сладко сопит. Я очень устала. Поэтому выкарабкаться из-под его тяжелой руки мне неимоверно сложно. Или мне просто не хочется. Меня давно не обнимали руки мужчины. Да так, чтобы до боли в ребрах. Понимая всю тщетность попыток вырваться, я еле-еле раздосадованно пыхтя, поворачиваюсь к нему спиной и тоскливо вздыхаю. «Ну и тяжеленный же ты!» — ворчу я. Не просыпаясь, Майкл обхватывает меня покрепче и утыкается мне в шею носом. От его теплого дыхания по моей коже россыпью бегут мурашки. Вырваться уже не представляется возможным, поэтому я решаю, что как только он отлежит себе бок и начнет ворочаться, мне удастся от него улизнуть. Да и что может случиться? По крайней мере, мне будет за что пристыдить этого говнюка, если он еще раз попробует оскорбить меня. Устало решаю я. Усталость наконец-то берет свое, и через несколько минут я проваливаюсь в сон.